Глава первая. Эти места были центром цивилизации 2500 лет назад. Из истории древних веков известно, что в эти времена наибольшего расцвета достигли греческие государства, когда Рим был еще небольшим городом, а Карфаген только отстраивался. Однако греческие города находились не только в самой Греции. Кроме Афин, Спарты, Коринфа, самые известные греческие центры располагались на противоположном берегу, в Малой Азии. Города Милет, Эфес, Пергам, Смирна, ставшие много столетий спустя Измиром, даже легендарная Троя и Галикарнас были на другой стороне Эгейского моря. Здесь же сосредотачивались и большинство из семи чудес света. Галикарнасский мавзолей, Родосский колосс, храм Артемиды в Эфесе считались чудесами света еще в те далекие времена. Затем тут появились римляне. На месте небольшого Византия появился Константинополь, который стал центром Восточной Римской империи и просуществовал 1500 лет, а впоследствии явился центром огромной Османской империи и был назван Истанбулом. В средние века это побережье пришло в некоторый упадок. А на месте роскошного Галикарнаса возник рыбацкий поселок Бодрум. Казалось, что и слава, и былое величие уже навсегда покинули эти места. Но в конце 20 века в Турции начался туристический бум, многократно усилившийся после распада Варшавского восточного блока. Прежние курорты Болгарии и Румынии пришли в запустение. В этих странах начались экономические и политические неурядицы. Распался Советский Союз, и на его месте возникли 15 независимых государств, миллионы граждан которых хлынули в Турцию за дешевым сырьем и ширпотребом. Турция проводила мудрую политику. Она открыла границы для миллионов челночников и туристов. За счет этих гостей страна начала бурно развиваться. Несмотря на террористические вылазки экстремистов, постоянные опасности военных переворотов, дикую инфляцию в начале 90-х, экономические неурядицы, Турция сумела не только стать центром европейского туризма, но и привлечь в свою страну миллиарды долларов инвестиций и миллионы новых туристов. Все побережье Эгейского моря превратилось в один сплошной туристический аттракцион. На побережье Средиземного моря отели возникали как грибы после дождя. Строились виллы и дома, которые продавались и сдавались по смешным для европейцев ценам. В бывшем рыбацком поселке Бодруме, где не было даже приличной трехзвездочной гостиницы еще 30 лет назад, появилось более 50 отелей, из которых почти четвертая часть считалась отелями высшей категории. Учитывая, что в окрестностях Бодрума отсутствовали промышленные предприятия, а причудливая линия приморского побережья была изрезана живописными бухтами и заливами, район действительно представлял собой идеальное место для отдыха. Сухой воздух, теплое прозрачное море, роскошные отели, в которых работали десятки бывших граждан Советского Союза, почти из всех союзных республик, придавали этому месту особое очарование и делали его привлекательным для многочисленных туристов, в том числе и из Западной Европы. Отель «Принцесса Ресорт Делюкс» был построен на южном побережье полуострова с использованием особенностей местного ландшафта. Кроме самого отеля, растянутого по побережью, здесь построили несколько вилл на небольшом полуострове, соединенном с территорией отеля перешейком. В результате получалась идеальная бухта для гостей отеля. Пятизвездочный отель вмещал около 1000 гостей. При этом отель работал по принципу «все включено делюкс», то есть все гости могли пользоваться шестиразовым питанием, пить столько напитков, сколько захотят, включая алкоголь, и даже бесплатно посещать 4 ресторана, раскинувшихся на территории отеля, не считая большого ресторана, где 4 раза в день сервировались столы для всех желающих. Жанна Горенько впервые в жизни прилетела в Турцию на отдых. Ее соблазнила отправиться на курорт школьная подруга, которая уже несколько раз ездила в эту страну и возвращалась загоревшая, отдохнувшая и полная впечатлений. Алевтина Павленко была супругой депутата Верховной Рады, одно время даже проработавшего в аппарате кабинета министров руководителем отдела при прежнем правительстве. Он тогда очень помог подруге своей жены получить место старшего следователя в транспортной прокуратуре. Хотя Жанна работала в этой системе уже 14 лет, попав на работу в прокуратуру еще в начале 90-х, когда зарплаты являлись просто нищенскими, и честным сотрудникам приходилось с трудом сводить концы с концами, характер у Жанны был независимым и сложным. Может, поэтому начальство не всегда любило своего строптивого сотрудника, но ценило ее деловые качества. На счету следователя Гринько было не одно успешно завершенное дело. За 14 лет Жанна Гринько дослужилась до звания советника юстиции, что соответствовало званию подполковника. Ее карьера обещала быть достаточно удачной, и в руководстве не скрывали, что считают ее реальным кандидатом на должность прокурора отдела. Но личная жизнь Жанны не складывалась. Сказывалась ее сложная работа, постоянное дежурство, общение не с самыми лучшими представителями мужского пола. По своему характеру Жанна принадлежала к людям, которые всегда видят в людях негативные стороны. Но если для следователя это не самое худшее качество, то для личной жизни такие убеждения не способствовали улучшению ее отношений с противоположным полом. У нее случались мимолетные романы. Дважды Жанна пыталась завязать серьезные отношения. Но в первом случае ее избранник оказался слишком мелким и ничтожным карьеристом. А во втором просто сбежал, не выдержав ее постоянного давления. Это случилось 8 лет назад. Сейчас ей было 37. На нее обращали внимание мужчины. Подтянутая, стройная, самозабвенно занимавшаяся спортом. Она была мастером спорта под дзюдо. Жанна сохраняла стройную фигуру, никогда не рожавшей женщины. Короткая стрижка темных волос, светлые глаза, характерные скулы. Ее можно было даже назвать красивой женщиной. Лишь со зрением у нее были некоторые проблемы. Сказывались бессонные ночи, проведенные за оформлением материалов, передаваемых в суд. У нее было уже -3, но очки ее не портили. Наоборот, придавали всему облику некую законченность и более интеллигентный вид. В последние годы она встречалась с художником, который был на 15 лет ее старше. Они познакомились случайно на какой-то выставке. Им было достаточно интересно друг с другом. Но впервые они близко сошлись только через 1.5 года после знакомства. Нельзя сказать, что они были влюблены друг в друга. Им было просто приятно проводить время вместе. Встречались они обычно 1 или 2 раза в месяц. Для обоих эти интимные встречи являлись некой отдушиной в жизни. Он не пытался сделать ей предложение, считая, что не имеет права заставлять молодую женщину связывать свою судьбу с не очень известным и не очень удачливым художником. Ей не позволяла говорить об этом гордость. Да, она и не хотела замуж. Слишком много ненужных проблем и забот могло на нее обрушиться. Хотя иногда понимала, что жизнь уходит, а ей необходимо что-то решать. Женщины на пороге 40-летия как-то особенно остро чувствуют свой возраст. С точки зрения мужчины, 40-летний рубеж – лишь время для подведения некоторых итогов и период новых надежд. С точки зрения женщины – это некая критическая черта, за которой явственно просматривается уже не такая далекая старость. Природа сама решила за женщину, что она может стать матерью лишь до определенных лет. Возможно, с точки зрения физиологии это оправданно. Пожилая мать не в состоянии вырастить свое потомство. Но есть какое-то неравенство в том, что репродуктивная функция женщины завершается в 45 лет, тогда как мужчина сохраняет эти функции до преклонного возраста. В этом году Жанна решила дать себя уговорить своей подруге и отправиться вместе с ней на отдых в Турцию. А Левтине нужна была напарница для поездки на отдых. Муж категорически отказывался отпускать ее одну. Ведь раньше она ездила с его младшей сестрой. Но та уехала на работу со своим мужем в Германию и не могла составить компанию Алевтине. Путевка была очень дорогой. Однако Алевтина уверяла, что этот отдых они запомнят надолго. Пришлось заплатить в туристическом агентстве часть суммы, которую Жанна откладывала на новый автомобиль. И купить себе путевку на турецкий курорт в Бодруме, в 5-звездочный отель «Принцесса Ресорс Делюкс». Из Киева они прилетели в Стамбул, а оттуда уже местными авиалиниями добрались до Бодрума, где в аэропорту их ждала заказанная машина. Алевтина была счастлива. Она словно сбросила с себя сразу 10 или 15 лет. Уже в Стамбуле она переоделась в очень откровенное платье, которое скорее напоминало рваное парео, чем нормальную одежду, и не скрывало ни цвета, ни фасона ее нижнего белья. Алевтина словно отрешалась от своей киевской жизни, мужа и 2 детей. Которых оставила на бабушку и теперь готова была наслаждаться курортными впечатлениями. Жанна не совсем понимала, как можно отдыхать в одиночку, будучи замужем и имея детей. Ей казалось нормальным отправиться с мужем и двумя детьми, чтобы отдохнуть всем вместе. Своими сомнениями она поделилась с подругой. Но Алевтина только рассмеялась. «Это называется отдых», — напомнила она. «Отдых от моей нудной работы, от моей семьи, от всех забот. Я имею право, хотя работаю только в статистическом управлении, а не старшим следователем, как ты. Вместе с семьей я не могу полностью расслабиться. Вот выйдешь замуж, родишь детей, и сразу начнешь меня понимать. Будешь использовать любую возможность, чтобы выскочить из дома, хотя бы на один день». Жанна не стала спорить. В Бодруме их привезли в отель, в котором был заказан двухместный номер. Уже в холле отеля их приветствовал портье на хорошем русском языке. Все программы и предложения тоже были на русском. Жанна решила сразу их перечитать, но тут Алевтина толкнула ее в бок. «Посмотри», — зашептала она, — «посмотри, кто здесь отдыхает?» Мимо них прошел известный российский художник Никас Сафронов, который, очевидно, жил в этом отеле. «Мне он не нравится», — ответила Жанна, снова опуская голову. «Ты что, с ума сошла?» — возмутилась Алевтина. «Это сегодня один из самых известных художников в Москве. Еще говорят, что он большой ценитель женского общества. Как можно говорить о человеке, когда ты его совсем не знаешь?» «Я не имела в виду его лично. Мне не нравится его стиль живописи. Такой современный лубок». «Много ты понимаешь. Это ты у нас современный лубок. И совсем не современная женщина. Ты хотя бы сейчас поняла, куда именно я тебя привезла? Здесь у тебя будет столько мужиков, сколько ты захочешь. Только шевель не пальцем». «Не хочу и ничем шевелить», — равнодушно ответила Жанна. «Пойдем смотреть наш номер». Номер оказался светлым и просторным, с видом на море. Алевтина вышла на балкон, радостно разводя руки в стороны. «Свобода!» — выдохнула она. «Свобода и отдых!» Жанна вышла следом. «Ты ведешь себя, как маленькая девочка», — упрекнула она подругу. «А тебе уже 38». «37. Я твоя ровесница», — поправила ее Алевтина. 38, упрямо возразила Жанна. «Ты на год меня старше. Я пошла в школу с 6 лет. Твое правдолюбие тебя погубит», — улыбнулась Алевтина. В этот первый день ничто не могло испортить ее настроение. Впереди были 2 недели долгожданного отдыха. «Выбирай себе кровать и давай быстрее переодеваться. Пойдем искупаемся в море, пока еще светло», — предложила Алевтина. «Прямо сейчас?» «Конечно. А чего ждать?» Алевтина начала стаскивать с себя платье, еще стоя на балконе. Когда они надели купальные костюмы, Алевтина прыснула от смеха. «Что у тебя за купальник?» — изумилась она. «Такие закрытые купальники носили 30 лет назад. Кто сейчас ходит в таких костюмах на пляж?» «Нормальный купальник». «Я купила его в прошлом году в Харькове», — пожала плечами Жанна. На самой Алевтине был купальный костюм, который только условно можно было назвать купальником. Это были скорее 2 тонкие полоски — внизу и наверху. «Сейчас в Европе уже все загорают топлес, вообще без верхней части», — пояснила Алевтина. «А ты как монашка». «Здесь не Европа», — мрачно ответила Жанна, понимавшая, что ее подруга права. «Здесь мусульманская страна, и мы в Азии». «Пошли», — скоро вздохнула Алевтина. «Сейчас увидишь, какая здесь Азия. Заодно посмотришь и на купальные костюмы». «Ничего страшного. У меня с собой их 3. Один я могу отдать тебе». Жанна усмехнулась. Ее подруга была слишком хорошего мнения о своей фигуре. Алевтина весила далеко за 60, и ее крупные формы выдавали в ней ее возраст. Жанна весила килограммов на 15 меньше. Ей никак не могли подойти купальные костюмы школьной подруги. Они бы просто свалились с ее тела. Вдвоем они отправились на пляж. Жанна вынуждена была признать, что ее подруга была права. Повсюду говорили по-русски и по-немецки. Было много гостей из республик бывшего Советского Союза. Женщины щеголяли в еще более откровенных купальниках, чем даже пляжный костюм ее подруги. Но одна появилась на пляже, одетая весьма странно. На ней были брюки, заправленные в какие-то тапочки, сверху длинное платье с рукавами, надетый на голову капюшон, связанный с платьем. Женщина оглянулась по сторонам и пошла в море купаться. «Кто это?» — удивилась Жанна. «Почему в таком виде?» «Ты должна была приехать с ней», — рассмеялась Алевтина. «Это женщина из Ирана. Она купается только в таком виде». «У каждой культуры свои порядки и свои традиции», — отвернулась Жанна. Через полчаса они возвращались обратно в свой корпус. Впереди показались 2 мужчин. «Посмотри», — толкнула ее в бок Алевтина. «Это, наверное, наши. Или из России». «Нет», — уверенно ответила Жанна. «Это иностранцы». Мужчины поравнялись с ними. Они держались за руки и улыбались друг другу. На повороте они остановились и поцеловались. «Только этого не хватало», — вздохнула Алевтина. «Не понимаю я этих любителей однополой любви. Вокруг столько красивых женщин». «Это тоже новые нравы», — усмехнулась Жанна. «Подожди, а как ты узнала, что они гомосексуалисты?» «Я этого не знала. Я сказала, что они иностранцы». «Ну хорошо, иностранцы. Как ты узнала, что они иностранцы? Они же были в одних плавках». «Я же следователь», — пояснила Жанна. «Значит, должна обращать внимание на некоторые детали». «Они были в плавках», — продолжала настаивать Алевтина. «Какие детали?» «Ты разве сама не заметила? Все наши приехавшие туристы ходили сегодня на пляже в узких, обтягивающих треугольных плавках, из которых выпирают все их достоинства. А все иностранные мужчины были в длинных плавках, напоминающих удлиненные шорты до колен. Сразу бросается в глаза разница». «Я даже не обращала внимания», — расхохоталась Алевтина. «Ну ты настоящий следователь, такая глазастая». Они даже не могли предполагать, что именно произойдет на этом курорте и какие приключения ждут их впереди.